Глава 10. «Я вот что предлагаю», – заговорил Грек, оторвавшись от созерцания карты. «До места, что вы показали, отсюда довольно близко. Ночевать на болоте или рядом – та еще радость. Давайте просто здесь, на агропроме, сделаем базу, а наблюдать будем бегать налегке. Может, даже не всей толпой. Заодно и шороху меньше». «Хм», – задумался Храп. «А ведь верно. Сколько тут до болота-то? 10 км? Чуть меньше», – уверенно сказал Грек. 8. Ну, 8,5. С учетом, что нам еще немножко по самому агропрому топать, не меньше 9. Значит, от 10 до 12 лучше переберем. А за сколько туда реально дойти? Грек виноват развел руками. Ну, Храп, ты спросил. Бывало, я за 2 часа добегал, а Кексу как-то и 6 не хватило. Зона все-таки. Храп уставился на часы. Сейчас почти 8, объявил он. Даже если 6 туда и 6 обратно, примерно к темноте и возврат. Будем считать первый выход разведкой. И я поддерживаю мысль, что всем можно не ходить. Тебе, Грек, по-любому идти. А цели аналогично. Понюхать местность для первого раза. А потом будете по очереди остальных водить. В разнобой. Я бы сегодня тоже сходил осмотреться. И киргиза бы взял. Черт, и Налима со своими шприцами, таблетками тоже хотелось бы поближе. Получается, оставаться одному Тучкину? Ну и останусь, ничуть не смутившись, пожал плечами Тучкин. Какие проблемы? Пожрать приготовлю к вечеру. Мне не влом. Одного как-то неправильно оставлять, с сомнением протянула Циола. Если уж делиться, так либо 3 на 3, либо 4 на 2. Да что с вами без меня сделается? Фыркнул Налим. Первую помощь прямо на месте любой умеет, а от остального вылечим, как назад притащитесь. Грек поглядел на Налима укоризненно. Ладно тебе, я ж не сталкер, Налим махнул в его сторону ладонью. В зоне похрен, кто ты, тихо сказал Грек. Не надо, ладно? Хорошо, не буду, сдался Налим. Значит, Налим с Тучкиным на хозяйстве, а мы потопали. Чего и куда на ходу обсудим, а то до обеда так досидим, подытожил Храп. Тогда перепаковываться надо, озабоченно вставил Циола. Фиг ли весь рюкзак-то тащить. Давайте, причем быстро, с собой оружие, боеприпасы, воду, жратву на 2 заглота и пару аптечек. Что еще? Антирад, напомнил Грек. Антирад прямо сейчас заглотить, причем всем, даже вам. Храп поглядел на Тучкина и Налима. Ну и с собой. По блистеру. Хватит, пан сталкер? Хватит, кивнул Грек. И нечего бухтеть, запас карман не тянет. Команда зашевелилась, и четверка сегодняшних разведчиков сочла себя готовой к выходу минут через 5-6. Киргиз, кроме всего прочего, еще сменил пластырь на губе и проглотил очередную таблетку. По округе не шляйтесь, посоветовал уже с порога Храп, а то схроны тут разные, интересные, без запоров и тому подобное, экзотика. «По схронам у нас и Циола специализируется», – оскалился Налим. «А мне оно и вчера было фиолетово, и сегодня. Не пылись, старший, куда мы денемся с этой подводной лодки? Вчера, к примеру, некоторые делись с тропы и чуть жопой на кол не нанизались», – ядовито напомнил Храп. Налим сразу поскучнел, но Храп не собирался его долго поучать. Однако последняя фраза совершенно точно убила всякую тягу к прогулкам не только у Налима, но заодно и у Тучкина. Между агропромом и болотом лежала обширная влажная пустошь, которая от болота отличалась лишь отсутствием большого количества воды. А говоря проще, в которой суши гораздо больше, чем всего остального, и лужи максимум ладонь глубиной. На болоте же почти сплошь малопроходимой топи, достоящие, подернутые ряской озера, в которых стадо слонов легко может сгинуть без малейшего без следа. А в сторону болота от старого южного кордона, давно, понятное дело, не действующего, даже остатки дороги сохранились, поросшая по краям мутировавшей осокой колея доходила до железнодорожной ветки, которая тянулась вдоль северной кромки болота и упиралась в разрушенный мост через реку. Когда-то и сама дорога продолжалась вдоль железки туда же, к мосту, но поскольку от кордона до встречи с железкой по ней до сих пор иногда ездили, а дальше к мосту нет, то эту часть быстро размыли дожди и сожрала растительность. По железке, с которой дождям справиться было бы неизмеримо труднее, к мосту и вроде бы даже за рекой иногда шастали редкие отчаянные энтузиасты. Те же, кто приходил или приезжал от кордона, обычно пересекали рельсы и направлялись дальше на север, в направлении свалки или агропрома. Кордон и южная часть болота когда-то считались южной границей зоны, но зона постепенно расползалась, захватывал новые территории, и до ныне действующего южного кордона, от заброшенного старого, теперь было 15 км. Место, где псих с ботаником должны были ожидать институтский вездеход, находилось неподалеку от пересечения железки с упомянутой колеей, ближе к болоту. Вездеход, в этом не было никаких сомнений, войдет в зону через южный кордон, который еще иногда именовали первым. Институтский всегда ходит либо через первый, южный, либо через четвертый, восточный. На болото им в разы сподручнее через южный. Это и младенцу очевидно. Поэтому храп решил дойти до агропрома, от агропрома до железки, следуя строго на юг, потом по железке до перекрестка и оттуда возвращаться по дороге в сторону свалки. И там уже отклоняться западнее и выходить к агропрому. По всем прикидам, храпу, ациоле, киргизу и греку сегодня предстояло отмахать километров 20-25, а возможно и все 30. Самой безопасной представлялась последняя часть пути. Самая неприятная – вторая, вдоль железки и болота. Оттуда на рельсы иногда такое уползало, что сторожилы зоны изумлялись, хотя многие для себя давно решили, что разучились изумляться. Одно хорошо – если и выползал из болота какой-нибудь спрут и добирался до железки, то там он и подыхал, потому что об активной охоте болотной живности за пределами болота разговоров никогда не возникало. Вчерашние настырные плоти к утру от места трапезы убрались, причем от пристреленной накануне псевдособаки не осталось ничего, даже костей, только едва различимое темное пятно на растрескавшемся асфальте. Грек привычно занял место в голове колонны, а Циола за ним, потом киргиз, и замыкающим встал сам храп. Едва обошли корпус, в котором ночевали, наткнулись на группу зомби. Те, пошатываясь, брели по дороге к бывшему выезду с территории. Когда-то там стояли прочные металлические ворота, но во время войны группировок их начисто вынесли управляемыми ракетами. Там и будочка при воротах сохранилась лишь частично, и забор больше напоминал челюсть без множества зубов. Вместо плит рядком торчащие из земли выщербленные осколки бетона. Зомби покатилскую охрану, к счастью, не заметили, брели себе и брели. «Переждем», – шепнул Грек и присел у самого угла корпуса. «Вот елки зеленые», – тихо вырвался храп. «Как времени мало, так всегда пережидать приходится». «Ты не этого бойся», – угрюмо ответил Грек. «Хуже, что мы у самой стены сидим. Налим наверняка упомянул бы какую-нибудь пакость, способную свалиться из окон или крыши прямо перед на голову, но Грек к сталкерским суевериям относился серьезно и ни о чем плохом старался вслух не говорить. Удивительно, что он вообще заговорил. Но, в принципе, Грек был прав. Долго находиться вплотную к стенам строений в зоне, мягко говоря, не рекомендовалось. Ко многим зданиям вообще не рекомендовалось приближаться, если жизнь дорога. К счастью, зомби ковыляли очень целенаправленно, поэтому достаточно быстро прошли ворота, так что очередная мини-дискуссия иссякла сама собой, и команда, в свою очередь, двинулась к воротам. Процессия мертвяков очень удачно пошуровала по заросшей дороге в сторону свалки, поэтому четверка быстренько покинула территорию НИИ и свернула направо, вдоль заборчиков, точно на юг. Замыкающий храп периодически оглядывался, но все было в порядке. Зомби продолжали себе ковылять к свалке, и расстояние между ними и командой быстро росло. Вскоре храп и оглядываться стал пореже, только в смысле общей бдительности, а не из-за мертвяков. Минут 15 шли как по маслу, потом задержались. Грек высмотрел здоровущий разлом, рядом с которым было толком и не пройти. Предпочли вильнуть к востоку. Общая дистанция, это, в отличие от отклонения к западу, хотя бы не увеличивала. Фокусы начались в километре на пятом примерно. К тому времени вошли в ритм, бодренько отрабатывали аномалии, сравнительно редкие, и это были по большому счету все невзгоды первого часа марша. Остальное подразумевалось – глядеть под ноги, даже если вблизи нет аномалий, глядеть по курсу и по сторонам, дабы никто на четверых людей не поохотился, и поглядывать назад с той же совершенно целью. На небо в чистом поле глядеть было, в общем-то, незачем, но поглядывали и туда, чисто для порядку. Движение далеко справа первым отследил Ациола. «Так», – выдохнул он и встал, повернув туда голову. «Черт», – ругнулся Грек. «Это то, что я думаю?» Мрачно осведомился храп. «Киргиз, ты у нас глазастый, псевдогигант», спокойно прокомментировал киргиз и сбросил рюкзак на землю. С пояса он быстро, но без ненужной спешки, снял прозрачный пластиковый магазин и заменил на него изначально примкнутый к винтовке. Новый магазин был вдвое короче прежнего. «Разбегаемся в стороны», неожиданно тонко пискнул Грек. «А тогда трое, глядишь, и выживут». «Ты чего, служилый?» – удивился храп. «Стой, где стоишь». «Так гигант же!» – не унимался Грек. «Стой!» – говорю. Киргиз тем временем откинул неожиданно длинные для такой винтовки сошки и пристроился для стрельбы с колена. Псевдогигант приближался. «Вы что, ребята, это же не пулемет!» – совсем уж отчаявшись, всхлипнул Грек. Он, видимо, окончательно достал храпа своим скулежом, и старшой просто рявкнул ему: «Заткнись!» Грек заткнулся, во всяком случае скулить перестал. «Готовьтесь тоже, спокойно, даже где-то скучновато», – произнес киргиз. Он нарочно говорил потише и поспокойнее, чтобы беречь дыхание. Храп социолы тотчас залегли и припали к автоматам. Глядя на них, залег и изготовился к стрельбе и грек, хотя вид у него был все еще растерянный. «Левая нога, сгиб», – объявил киргиз прежним тоном. «Реально левая. Для нас она справа. Начинайте после моего пятого выстрела». Хотя одно попадание уже плюс, хотел добавить он, но решил, что и сказанного хватит. Прикрыл на несколько секунд глаза, задышал равномерно и глубоко. «Я воль, после пятого», – выдохнул и храп. До монстра оставалось метров 100, не больше. Если бы киргиз хоть раз до сегодняшнего дня видел живого псевдогиганта, он мог бы отметить, что встречается в зоне экземпляры покрупнее. Этот в холке тянул метра на два. Вряд ли выше. Но киргиз видел псевдогиганта впервые в жизни, поэтому сравнивать ему было не с чем. Однако это вовсе не означало, что киргиз не знает, как поступить в сложившейся ситуации. 80 метров. Поехали, подумал киргиз и припал к прицелу. Выстрелил раз, почувствовал, что попал, но на гиганте это никак не отразилось. Второй, третий, четвертый, пятый. И тут же одновременно грянули три автомата, и псевдогигант впервые сбился с равномерного шага. Теперь паузы между выстрелами киргиза стали чуть длиннее. Автоматы почти одновременно захлебнулись, спутники лихорадочно переворачивали магазины и втыкали на место парные. Но выстрелить никому из троих автоматчиков больше не довелось, потому что после седьмого выстрела киргиза нога псевдогиганта переломилась в колени, он тяжело, так что слабо дрогнула земля, впечатался в редкую траву и пошел юзом, как соскочивший с тележки железнодорожный вагон. Поднялся даже слабенький столбик брызг. «Блеск», – прокомментировал храп, вскакивая и подхватывая рюкзачок киргиза. «Уходим». Помощь была очень кстати. Киргиз цапнул винтовку как есть, с откинутыми сошками и резво потрусил за остальными. «Грек, ты скулить перестал? Вести можешь?» – справился храп. «На бегу. Уже веду», – зло отозвался тот. «Извини, сорвался. Это потом. Веди». Гигант тяжело ворочался в большой луже. Он не добежал до огневой точки метров, наверное, 30, и сейчас даже без одной левой ноги умудрялся довольно быстро ползти за людьми. Но ползти – это не бежать, к счастью. Люди от ползущего и раненого псевдогиганта ушли без труда. Когда уже снова можно было просто идти, а не бежать, киргиз чуть замедлился, вернул сошки в походное положение, отобрал рюкзак у храпа и на ходу принялся добивать почти расстрельный магазин до полного из поясного накопителя. Прежний магазин уже был примкнут к винтовке. То, что они часть пути пробирали, имело и свои плюсы. Уже через полчаса вокруг стали появляться кусты и деревья, а потом в разрывах листвы впереди показалась железнодорожная линия. «Так», – скомандовал храп, и все невольно обернулись к нему. «Вроде спокойное место. Привал 10 минут». Ацеол с готовностью уселся на травянистый холмик, пнув его предварительно ногой, на всякий случай. Храп с киргизом тоже присели, а грек остался стоять. «Мужики», – виновато начал грек, – «я урод. Но мне бы и в голову не пришло стрелять по псевдогиганту из автоматов. Если гранатомета нет, учили, что надо разбегаться, тогда он только одного подомнет, остальные свалят. Я вообще такого не видел никогда. По гиганту из пуколок. Меня другому учили». «Ладно, проехали», с легким снисхождением сказал храп. «Вот если бы ты и вправду побежал, тогда извиняй, разговор совсем другой состоялся бы. А так нормально. Упал, стрельнул. Группу увел штатно, как и положено. Проехали, в общем». «Я правда не видел такого», – вздохнул грек. Было видно, что он страшно досадует на себя за промах и стыдится, что его рефлекс примут за банальную трусость, а попытку побежать – за малодушие. Грек, по-индейски с непроницаемым лицом, обратился к нему от Сеола. «Тебе сказали «проехали», значит «проехали». Сталкер опять вздохнул и уже не с досадой, а с интересом покосился на киргиза. «А хоть что за пушку у тебя, можно узнать? Или это проехали?» «Ничего ж нельзя», – усмехнулся киргиз. «419-й Хеклер, как вон у них, только слегка доработанный напильником». «То-то я смотрю», – грек с завистью глядел на винтовку киргиза. «Ствол вижу снайперский, полтинник, сошки вижу необычные. А что еще доработано, а?» «Рукоятка и цевье», – честно признался киргиз. «Индивидуальные, под мои бесценные лапки. А в остальном штатная модель. Храп, дай водички, лень опять рюкзак скидывать». «Держи», – немедленно протянул бутылочку храп. «Заслужил, старик». И довольно ухмыльнулся. Грека сам полез в рюкзачок за водой. «А ребятам рассказать не поверят, пожалуйста, он гиганта. и штатного Хеклер-Коха, пусть и с полтинником. Сколько ты раз выстрелил? 8? 7? Насчет стрельбы Киргиз старался никогда не врать, и до сих пор это у него в целом получалось. Причем был один промах, но зато кто-то из вас точно попал несколько раз, я видел. «И сколько таких цыплят на твоем счету?» – спросил Грек с грустной завистью середняка к профессионалу. Киргиз засмеялся, запрокинув голову. «Это первый. Пожалуй, надо где-нибудь звезду нарисовать». Грек, как Киргизу показалось, несказанно удивился. «Первый? А у вас, ребята? Ну, логично». Храп солидно покивал, как академик на научном диспуте. «Честно сказать, мы гигантов живой и видим-то впервые». «Я так точно». «Я тоже», – подтвердил Киргиз. «А я как-то видел издалека, даже двух, но издалека», – гордо сообщила Циола. «Так что среди вас я корифей. О!» И довольно захихикал. «Да», – Грек сжал губы и склонил голову. «Железные у вас, ребята, нервы». «Работа такая», – сказал храп и встал на ноги. «Привыкай, сталкер, у босса иначе нельзя». Поднялись остальные, они продрались через слишком густой лесок, дошли до насыпи и поднялись на железнодорожные пути. Рельсы были старые и ржавые до такой степени, что стали отчетливо назреватыми. Шпалы не сгнили, только благодаря криозотной пропитке. Кое-где между рельсами встречались лужицы темно-коричневой воды, кое-где росла осока и какие-то жесткие ломкие кустики, названия которых Киргиз не знал. За насыпью и путями открывалась обширная низина, постепенно переходящая в то самое жутковатое болото с камышами, хвощами, топями, трясинами и большей частью безымянной фауны, поскольку любой, кто удостоился чести онную фауну лицезреть, как правило, внезапно утаскивался в грязь или под воду и навсегда там исчезал, поэтому ничего и никому рассказать уже не мог. Вдалеке, особенно в самых низких местах, стлался зеленоватый туман, в котором, казалось, мечутся неясные тени, и от этого мурашки начинали ходить по спине, а в груди холодело и что-то обрывалось. «Отвратительное место», – брезгливо сказал Киргиз. «Нам, надеюсь, туда не надо?» И искоса поглядел на храпа. «Пока нет», – ответил тот, – «и я этому рад». «Лучше сказать, я этому пока рад», – стряла Циола. «Но вообще удивительно. Неужели находятся люди, которые лезут туда добровольно?» Грек издал странный звук, нечто среднее между фырканьем и хрюканьем. «Представьте себе, находятся люди, которые там живут. Психи!» – покачал головой Циола. «Реально психи!» «Кстати, братцы-кролики!» – оживился храп и поглядел на часы. «А 10:27, а вышли мы примерно в 8:10. Итого в пути примерно 2:20. Чудесно!» «Но это ж только до железки!» – заметил Грек. «К перекрестку мы еще не дотопали». «Ну и потопали тогда, раз так». «Потопали!» – Грек поглядел еще разок на болото, потом вдоль рельсов на восток. Со стороны агропрома местность выглядела более лесистой, и высоких деревьев там было больше. Еще там проходила линия электропередачи, высокие ажурные вышки с горизонтальными отростками наверху. Они выглядели вполне сносно, и провода все так же провисали от отростка к отростку, по два на каждую вышку. По обе стороны от колеи попарно вставали бетонные столбики, и на каждой паре покоилась горизонтальная сварная металлическая балка, в который крепился контактный провод для электровозов. Метров 100 впереди, перпендикулярно рельсам и насыпи, тянулось проволочное ограждение. Слева оно терялось под лески, справа спускалось в низину, в болоту. В районе насыпи и путей в ограждении были обустроены ворота, как и балки на столбах, сваренные из металлических прутьев. Ворота были приоткрыты. С противоположной западной стороны в полукилометре виднелся поезд на рельсах. Лучше всего просматривался ближний к людям вагон. Торец пузатой железнодорожной цистерны. «Знаете, что я скажу?» – заговорил Грек. «Не пойдем мы по рельсам. Тут нас видно за версту, да и аномалий на рельсах обычно полно. Вон, ворота проскочим и левее, вдоль вышек. А то под электровышками аномалии редкость», – пробурчала Циола. «Их там как бы не больше. Значит, еще левее заберем, леском». «Лес?» – неприязненно произнес храп. «Не люблю я лес, там всякое». «Что предлагаете?» – спросил Грек терпеливо. «Ничего», – храп пожал плечами. «Ты ведущий, тебе решать». «Так лес же вам не нравится?» «Ну а что делать?» «Не нравится», – подтвердил храп. «Но если ты скажешь идти лесом, пойдем. С огорченным видом, но пойдем. Разве я говорил, что мы не пойдем?» Грек сквозь зубы матюкнулся и зашакал к воротам. «Шевелись, дипломаты!» – бросил он через плечо. А Циола послушно двинулся за ним. Когда киргиз проходил мимо храпа, тот придержал его за рукав, глянул в глаза, потом указал взглядом на Грека и тихо сообщил. «Быстро оправился, сталкер. Молодец. Босс выбирал», – пожал плечами киргиз. «Ладно, топай». Храп хлопнул к приятелю по плечу, заодно придавая легкое ускорение, а секундой позже зашагал и сам. Они благополучно просочились в ворота и действительно ушли с железнодорожного полотна, но пока недалеко. Грек повел их как раз между насыпью и линией электропередачи, но для верности включил ПДА и часто с ним сверялся. От перекрестка с автоколеей их отделяло километра полтора-два. После пустошей, практически лишенных высокой растительности, идти перелесками было не очень приятно. Казалось, что за каждым кустом, каждым древесным стволом кто-нибудь прячется. Покатилская охрана вообще крайне редко бывала в лесистых районах зоны, потому что босса в зоне интересовали люди, а не деревья. И подавляющее большинство людей из здешних лесов старались избегать. В них действительно водилось всякое. Киргиз до сих пор вспоминал паутинные джунгли рыжего леса, куда однажды занесла нелегкая. Хорошо хоть ненадолго и не глубоко, несколько шагов в топушке. Ступишь, и все вокруг меняется по сравнению с открытой местностью. Освещение, звуки, запахи и холод противный вдоль хребта продирает, потому что возникает навязчивое чувство пристального взгляда в спину. Спятить недолго. Кстати, к счастью, полоска леса вдоль железки в этом смысле казалась куда спокойнее. Какая-то живность тут, конечно, водилась. Натыкались и на кабане следы, и на собачьи, а на мелкого тушкана даже увидели живьем. Тот поспешил убраться в заросли, едва люди приблизились. С болота налетали порывы удушливо, отдающего аммиаком ветра, шевелили кроны деревьев, запутались в них и обессильно затихали. Вскоре, как и предсказывал Циола, пришлось уйти еще левее, потому что под опорами действительно целыми россыпями встречались электры, а чуть в сторонке их уже не было. Провода на опорах их притягивали, что ли? Но неужели линия электропередач еще под током? Как? Откуда? Нет ответов. Храп периодически поглядывал на часы. Одной из сегодняшних задач был дежурный хронометраж. До перекрестка они добрались за час с четвертью и без 15 минут полдень. Лесок в этом месте редел, туманная равнина болота отдалилась от железки, а после границы топи и вовсе завернулась к югу. Правее впереди вставали очередные пустоши, за которыми виднелся уже откровенный лес, бывший приграничье. На фоне пустоши чуть более светлая полоска дороги просматривалась достаточно хорошо, особенно в бинокль и в прицел киргиза. Дорога была практически прямая, то есть резко не виляла, но, как и все накатные дороги без асфальта, заметно рыскала на целинном грунте, метр вправо, метр влево. Правильно, пустоши же не идеально плоские, когда идешь, а тем более едешь, поневоле станешь выбирать, где ровнее и удобнее. Так и накатали, натоптали за много лет. В месте, где дорога взбиралась на насыпь, рельсы были утоплены между вкопанных бетонных плит, так что все выглядело почти как настоящий железнодорожный переезд. Только не было ни шлагбаумов, ни будочки смотрителя, ни самого смотрителя в непременной форменной тужурке, оранжевой железнодорожной тужурке и с желтым флажком в руке. Перебравшись через рельсы, дорога чуть отклонялась вправо и уходила к горизонту, к невидимой отсюда свалке. Храп в который раз сверился с картой. «Грек, поди-ка сюда», – позвал он. Подошел не только Грек, но и остальные. «Синоптики тут гнездятся?» – спросил Храп и ногтем отметил точку на экране. «Примерно», – ответил сталкер. «У них лагерь мобильный. Они в зависимости от погоды и уровня вод в болоте перемещаются. Могут вообще от своих метеобудок на километр уйти. Далеко они от края болота? Не очень. Их сразу видно, когда от дороги идешь». «Угу», – буркнул Храп и снова принялся разглядывать местность в бинокль. «Эх, туман чертов, не видно ничего». Он еще раз поглядел на карту, потом на местность уже без бинокля, и, никому конкретно не обращаясь, зло произнес. «Ну и где они придумают встречаться? В письме оно вроде все понятно. Где-нибудь неподалеку от перекрестка, колеи и железки. А конкретно-то где? Вот же мать!» Храп еще раз приложился к биноклю. «Кира, а ты что думаешь?» Киргиз неопределенно промычал, потом собрался с мыслями и попробовал внести ясность. «Сначала надо расписать все по пунктам. Что делают они, что делаем мы. А уж от этого плясать, в смысле расстановки. Ну, они понятно, что делают. Встречаются, садятся в вездеход и едут к синоптикам. В смысле псих с ботаником садятся в вездеход. Ага. А нам их как брать велено? На подходе или на возврате?» «На возврате?» – иронически хмыкнул Храп. «Там солдатня и броневик. Как ты их возьмешь на возврате?» «А на подходе солдатни и броневика не будет, что ли?» – пожал плечами киргиз. «Вот и вырисовывается первый пунктик. Брать надо психа и ботаника, причем на подходе, раньше, чем они до вездехода добегут. И те они будут откуда-то с севера, и неминуемо сначала придут к этому перекрестку. И зуб даю, точно так же будут где-нибудь тут стоять, пялиться на карту и в бинокль высматривать синоптиков. Молодца, дядьку, все логично, оценил Храп. Полностью с тобой согласен. Тогда следующий пункт. Где заседать нам? И, во-первых, время первых дежурств, пока ждать их будем, и потом, когда мы их засечем, и брать приготовимся. А вот это пойдем смотреть. Киргиз обернулся и пошарил глазами по редколесью вблизи перекрестка. Вон туда, например. Оттуда и дорога от свалки просматривается, и перекресток. И укрыться вроде есть где. Вон дубрава какая. Добро, согласился Храп и, не глядя, пристегнул бинокль на место, клямки рюкзака. Мне с вами, справился Грек, или тут посидеть? С нами, конечно, хрен ее знает, что в тех кустах, может, аномалия какая. Да и сюда мы уже вряд ли вернемся. Сразу до дома почешем, я так думаю. Веди. Грек первым спустился с насыпи и зашагал к означенным кустикам. Остальные гуськом потянулись за ним в привычном уже порядке. От перекрестка они отошли метров на 400. Тут разделились. Храп с Ациолой принялись искать место для наблюдательного пункта, а Киргиз с Греком под огневую точку. Вернее, искал Киргиз, а Грек присматривал, чтобы он никуда не вляпался. Почти сразу приглянулся к Киргизу этакий бравый пригорочек. Холм высотой 8 метров. Со стороны дороги, то есть с востока и северо-востока, его склоны были довольно крутыми. С севера примыкал небольшой овражек с ручьем по низу, так что тут склон вообще был практически отвесный. С остальных сторон достаточно пологий, можно спокойно взобраться. «Как насчет вон туда выйти?» – на всякий случай спросил Киргиз у сталкера, показывая на пригорочек. Грек присмотрелся, поводил носом, словно принюхился, и велел. «Давай за мной, 10 метров». Он по широкой дуге обошел группу деревьев, причудливо сплетшихся стволами, немного постоял, слушаясь, и, наконец, решился выйти на сам пригорок. Там росли высокие, выше человека кусты, в которых при определенной фантазии можно было узнать мутировавшую лещину. Только орешки у нее были покрупнее, с яблок примерно, и не гладкие, а пупырчатые, и не коричневые, а грязно-серые. Киргиз долго глядел, как Грек приближается к этим кустам, а потом полголоса спросил «Орехи весной?». Однако Грек ничуть не смутился. «Да они, небось, с прошлого сезона тут висят, а может, из позапрошлого. Фигня, оно везде-то. Что деревьям зима, когда на станции то выброс, то радиация, то еще какое непотребство. Бесплатная печка. Давай сюда, тут вроде чисто». Киргиз присоединился к сталкеру. Вид с пригорка и действительно был изумительный. На горизонте хоть и смутно, но все же проступали корпуса агропрома и даже свалка маячила. Но вообще-то видно было неважно из-за густой дымки. Зато прекрасно было видно, что от дороги, которая совершенно однозначно тянулась к свалке, полкилометра от пригорка ответлялась тропа, в свою очередь убегающая левее к агропрому. «Вот и путь домой», – пробормотал Грек. А потом вдруг добавил. «Хорошая точка, далеко видать. И никакой вроде пакости пока незаметно. А враг мне только не нравится». «Что-то там внизу есть, как бы не мясорубка вообще». «Я вниз и не собирался», — сказал Киргиз. «А теперь так стопудово не полезу». «Правильно», — поддержал Грех, в очередной раз осматриваясь. «А ты как, залечь хочешь?» «Не обязательно. Главное, чтобы меня с дороги не было видно». «Ну, можешь вон у стволов, а можешь в орешник заползти». «Неохота в орешник, там жучки, ну их. Смотри сам». Киргиз еще походил, поприседал, прикинул как минимум 4 удобных позиции, в зависимости от того, где обнаружится псих с ботаником, на тропе, на дороге, между дорогой и тропой или еще где-нибудь. С этим можно было считать, что все. Дальше Киргиз наметил пути отхода, задумчиво попинал упавшее дерево поперек одного из них, не сгнило ли? Не сгнило, твердый как камень. Минут через 20 Киргиз решил, что больше тут ловить нечего, и свистнул Греку, присевшему на склоне, дабы лишний раз не маячить. «Я все!» Грек встал и молча повел к дороге, где условились встретиться с Храпом и Ациолой. Те поджидали у крайних деревьев. «Ну как?» – издалека поинтересовался Храп. «Порядок, точка путевая», – сообщил Киргиз. «А мы аж 3 наметили». И снова Храп глянул на часы. «Ну что, пожрать и до дому?» «Самое время», – оскалился Киргиз. «Вон там полянка, ничего так себе», – подал голос Грек. «И дорогу видно, и жопа прикрыта». «А ты, а чего ты той дороги так боишься?» – поинтересовался Храп. «Потому что самые волки ходят по дорогам», – грустно объяснил Грек, – «на двух ногах и со стволами». «Ничего», – пообещал Храп, – «ты, главное, местную живность вовремя отслеживай, а от двуногих волчар как-нибудь отмахаемся, обещаю». «Ну чего, садимся? Ациола, давай самобранку». Следопыт молча вынул из уже сброшенного с плеч рюкзака клеенчатую скатерть и расстелил прямо на лишайниках, потому что трава на полянке не росла, только сизые, как черноморские медузы, лишайники. Команда быстро сживала по рациону, каждый запил водичкой, прибрались, упаковались и сначала по дороге, потом по той самой тропе, которую киргиз видел с пригорка, потопали к агропрому. Видать, запас приключений они исчерпали утром, потому что дошли, на удивление, быстро и ровно, и на агропроме были задолго до заката. Поскреблись в дверь Лёшки. Открыл Тучкин, мрачнее тучи. «Что такое?» – изменился в лице храп, уже было решивший, что и второй день в зоне завершился благополучно. «На Олим пропал», – угрюмо сообщил Тучкин. «Вышел погадить и не вернулся». В ладони храпа громко хрустнул и развалился на части один из двух пластиковых шариков, который он вертел попеременно то в правой, то в левой руке. Глава 11. «Слушай, Саня», – поинтересовался Сиверцев, – «а почему ты Покатилова явно опасаешься, а Стороненко решил договориться?» «Покатилов бандит», – пожал плечами псих. «С бандитами договариваться себе дороже. Им твоя правда начхать и растереть. Один раз уступишь, и все, больше не слезут. Нет уж, я лучше Стороненко сдамся. Этот хоть человек науки, да официальные полномочия у него какие-то есть. Не зря же осенью он вертолетами командовал». «Думаешь, он сильно отличается от бандит?» – хмуро поинтересовался Ваня. Псих печально вздохнул. «К сожалению, не сильно, но больше мне выбирать не из кого. Твой шеф меньше из зол». Во второй день они с психом пили и разговаривали. Во всем понемножку. Но разговор то и дело возвращался к странной и манящей вещи под названием дупликатор. Вообще говоря, Сиверцев больше разбирало профессиональное любопытство, чем мечты о гипотетической наживе. Как реализована способность копировать предметы, насколько копия получается похожа на оригинал. А да любой физик за подобную машинку отдал бы полжизни и правую руку в придачу. Это же гарантированная Нобелевка, если все правильно обставить и если дупликатор реально работает. А у Сиверцева не было причин не верить психу. В целом дупликатор работал так. Необходим был сейф определенной модели на два отделения. С другими сейфами почему-то ничего не получалось. Еще нужно было два редких артефакта, название которых Сиверцев слышал впервые. Эти два артефакта помещались в верхнее отделение сейфа. Туда же клался предмет, копию которого предполагалось получить. Сейф закрывался на какое-то время, не меньше часа, насколько понял Сиверцев. В конце концов оказывалось, что в верхнем отделении сейфа все по-прежнему. Пара артефактов и предмет. А в нижнем, доселе пустом, появляется копия предмета. После дупликации артефактом обязательно надо зарядиться. Примерно сутки просто полежать в сейфе на прежнем месте. Без этого дупликация не происходит. Нижнее отделение остается пустым. Даже если оставить сейф закрытым на время, превышающее время зарядки. Но если артефакты зарядятся, то стоит просто открыть и закрыть дверь, а потом часок подождать. И готово, дупликатор срабатывает. Наличие или отсутствие любых предметов в верхнем отделении вместе с артефактами никак не влияет на процесс зарядки, но псих почему-то считал, что без посторонних предметов зарядка происходит немного быстрее, хотя, насколько понял Сиверцев, никаких исследований и измерений никто никогда не производил. После некоторых раздумий очередной дозы спиртного псих сдался и рассказал Сиверцеву, как нужны артефакты, сам сейф и информация, как всем этим пользоваться, к нему попали. Все началось примерно через полгода после пробуждения психа в пустой больнице. Он уже пережил первый шок, первую депрессию и первое отчаяние. Но поскольку человеческую природу не переиначить, мало-помалу стал ощущать новый вкус к жизни, и даже если это жизнь начинающего сталкера-одиночки. Тем более, что вскрылась очевидная его психоисключительность. Зона считала его своим. Открытие это псих проверял и перепроверял, но, невзирая на 100% положительный результат, проверок так и не стал безалаберным и беспечным. Его не трогали самые опаснейшие существа зоны, словно не замечали. Но это однозначно было не так. К примеру, психа часто обнюхивали собаки, а когда он впервые столкнулся с химерой, та заинтересованно обошла вокруг него, словно разглядывала, а потом развернулась и канула по своим загадочным химерьим делам. Если бы психа не замечали, он не мог бы общаться со странным зомби по имени Бенито, приятелем болотного доктора. Зона не пускала психов в действительно опасные места и к аномалиям. Он словно на стену натыкался упругую, но не податливую. Шагнешь, тут же отбросит. Сами аномалии он и чувствовал, и видел. Чувствовал раньше из большого расстояния. Псих напомнил первый серьезный испуг, когда увязался с какими-то ребятами собирать артефакты в глухом месте темной долины. А те, как выяснилось, использовали его как лошадь, переносчика смертельно радиоактивного хабара. Они даже контейнера психу не дали. А сам псих антирадом тогда толком еще и пользоваться не умел. Так вот, антирады ему в том выходе не давали вовсе, и по идее он схватил смертельную дозу облучения. И все были уверены, что через несколько месяцев он просто умрет. Однако псих вообще ничего не заметил. Когда через год псих столкнулся с одним из этих хитромудрых ребят в штях, у того рожа натурально позеленела. К этому времени у психа завелись кое-какие нормальные приятели, и едва выяснилось, лошадью в той знаменитой на всю зону афере сработал именно псих, они силком погнали его на медобследование. Псих оказался вполне здоров, во всяком случае ничего фатального у него не выявили. Влияние радиации заметно, но не более, чем у жителей окрестных городков, которые в зону вообще никогда не ходят. До необычных хромосом врачи тогда, по всей видимости, не докопались, иначе вряд ли бы прошли мимо такого феномена и вряд ли бы позволили психу просто уйти. Псих свои способности особо не афишировал, а его новые приятели спустя недолгое время очень неудачно сходили на радар. Даже неизвестно, дошли ли, поскольку не вернулся никто. Опять псих остался один на один с миром, причем с миром, который о нем самом ничего не знал. Кстати, команда, которая обманула психа, в тот год грабанулась тоже под ноль, без выживших. Однако ни природа, ни человеческие отношения не терпят пустоты, и у психа начали заводиться новые знакомства. А поскольку история с лошадиной работой вышла весьма поучительной, теперь псих стал до крайности недоверчивым, даже применительно к людям, работа с которыми вроде бы доказала их надежность и честность. И правильно делал, потому что следующая команда сталкеров, с которой он связался, лично психу ничего плохого не делала, просто беззастенчиво пользовался его чутьем на артефакты и беспардонно обманывала его при дележке выручки. Когда-то вскрылось, псих просто ушел без скандалов и претензий. Следующий же выход этой компании полегла на болоте, и в который раз псих остался один, как перст. Он стал реже бывать вне зоны, большей частью слонялся в одиночку по таким гиблым местам, что расскажи он об этом в каком-нибудь баре, бывалые сталкеры сочли бы его врунишкой. Собственно, так однажды и случилось, когда за соседним столиком в отрубе зашел разговор о редких артефактах, псих вставил пару слов. В том смысле, что широко известные артефакты зоны, вплоть до самых ценных, это так, галимый ширпотреб. А реально редкие и мощные, по большому счету, вообще еще неизвестны ни сталкерам, ни тем более науке. В общем, закончилось тем, что псих снова утащили в зону ответить, так сказать, за слова. Он, естественно, ответил, причем вполне адекватно, потому что не врал, а говорил лишь о том, что реально видел. Народ тихо млел и громко изумлялся. И тогда человек по имени Илья на словах описал психу некий артефакт, чисто внешне, ничего не упоминая о свойствах, и спросил, не встречалась ли ему такая вещица. Психу она не встречалась, в чем он честно и сознался, но затем псих легкомысленно добавил, что может поискать. Илья вцепился в психа как клещ, описав еще один артефакт. Псих обещал поискать и этот. Через 4 недели псих нашел Илью в научном лагере вблизи Милитари и вручил второй из записанных артефактов. Сероватый эластичный комочек, похожий на прожеванную и выплюнутую жвачку, с тем лишь отличием, что этот комочек лип не ко всему попало, а только к некоторым металлам. Естественно, что Илья снова вцепился в психа, словно клещ, и не отстал, пока псих не отвел его на место, где этот комочек был найден. Псих полагал, что дальше Илья займется этим сам, но не тут-то было. Илья заставил психа взять эту жвачку в руку и взмолился: «Ищи, тут рядом должно быть». Что именно искать, псих толком не понял. А дело происходило в Лиманске, в какой-то бывшей государственной конторе, в бывшем кабинете директора. Ноги сами привели психа в комнатку, когда-то служившую бухгалтерии, к маленькому сейфу в углу. Псих, не понимая толком, что делает, указал на этот сейф. Ключ отыскался в ящике ближайшего стола, а в самом сейфе Илья нашел второй артефакт, похожий не то на чертежный циркуль, не то на пару крючков для вязания, скрепленных хвостиками между собой. Илья возликовал, псих удивился. До сих пор неизвестно, как и почему он выбрал именно этот сейф. Поскольку договор псих вроде как выполнил, привел на место, да еще второй артефакт отыскал, он решил стребовать плату и уходить, а Илья уж пусть сам со своими артефактами и сейфами разбирается. Договаривались они на 5000 деньгами плюс 2 упаковки батареи для фонаря. У психа как раз закончились. Деньги Илья отдал, а батареи при себе оказалась только 1 упаковка. Вторую он где-то продолбал, пока шли. Псих уже было вознамерился махнуть рукой и сказать «будешь должен» и уйти. Но Илья поймал его за рукав. «А не спешишь?» – спросил он. «Обожди часик, будут тебе батареи, заодно и проверим, как оно работает». Псих ничего не сказал, ничего не понял, но подождать согласился. Илья полез в сейф, прилепил в верхнем отделении сейфа комочек, похожий на жвачку, то ли к стене, то ли к потолку. Псих не разглядел. Долго пристраивал там же второй артефакт, похожий на циркуль или спицы. Сунул туда же верхнее отделение единственную упаковку батарей. Потом закрыл сейф и засек время. Они успели перекусить и немного поболтать. В основном о том, что если псих когда-нибудь встретится такие же артефакты, он их подберет и принесет Илье. Псих ничего железного не обещал, это стало его обыденным правилом, но заверил, что если вдруг, то непременно и все такое прочее. А потом Илья полез в сейф вторично и вынул по одной упаковке батареи из каждого отделения сейфа. Одну из верхнего, ту, которую клал час назад, вторую из нижнего. Хотя псих мог побожиться, в момент закрытия сейфа нижнее отделение было вообще пустым. «Работает!» – глупо улыбаясь, сообщил ему Илья и вручил должок. У психа все окончательно смешалось в голове. Он забрал свои батареи и отправился в отрубу, в свою очередь отдавать должок бармену, пока заработанные деньги не разлетелись без следа. Через 2 месяца Илью убили какие-то залетные бандиты. И не просто убили, а перед этим пытали. Псих на всякий случай насторожился и ушел поглубже в зону. Насторожился он не зря. 4 неизвестных типов пытались его схватить в родной Припяти. Но псих там был свой, а они чужие. 3 преследователей в итоге сгинули в подвалах у кинотеатра, а один, кажется, еще и сейчас в парке на чертовом колесе катается. На этом все вроде бы затихло, но психа, естественно, нещадно глодало любопытство. Держался он долго, однако в итоге не выдержал и наведался в Лиманск уже знакомую контору и уже знакомую бухгалтерию. Сейф был на месте, ключ нашелся в столе. Открывая сейф, псих был уверен, что ничего не найдет, что сейф пуст. К его изумлению нет, сейф был совсем не пуст. Там обнаружилось много ветких бухгалтерских бумаг, бутылка коньяку, подшивка диковинных журналов за 1913 год, также оба артефакта, жвачка, прилепленная к потолку в верхнем левом углу, и циркуль спицы, стоящий вертикально у задней стеночки в правом нижнем. Псих подумал-подумал, выгреб из нижнего отделения вообще все, а из верхнего все, кроме артефактов, коньяка и журналов. Подумал немного и добавил в верхнее отделение последний снаряженный рожок к своему калашу. Закрыл дверцу, засек время и пошел погулять. Через час с небольшим он вернулся, отпер сейф, поглядел и понял, что теперь он обладатель 2 рожков к калашу, 2 бутылок коньяку и 2 подшивок за 1913 год. Одну из бутылок из верхнего отделения он опорожнил прямо тут в процессе размышлений. Коньяк как коньяк, пивал психа получше, но и это не отрава. 2 бутылку и 1 из подшивок псих засунул в рюкзак. Бухгалтерские документы запер в сейф, ключ вернул в ящик стола. А к артефактам так и не прикоснулся. С этого момента он практически не покупал патронов, батарей к фонарю, носков и носовых платков, жетонов кофейным автоматом, словом, всякого мелкого сменного снаряжения и бытовых мелочей. Однажды пришлось скопировать себе воду, нужда заставила. Пил псих с опаской, но вроде бы никаких сюрпризов не случилось. А на вкус скопированная вода была просто водой и ничем особенным не отличалась от оригинала. И все равно псих решил, что ни воду, ни пищу больше размножать не станет. Разве только уж если совсем припечет. Потом псих случайно встретил точно такой же сейф в уцелевшем здании на Милитари. Очень удивился, но не нашел ключа, чтобы проверить содержимое, а вскрывать или ломать замки он не умел. А еще через 2 месяца сталкерский телеграф донес, что какие-то ребята ищут в зоне какой-то дубликатор. А потом они вдруг исчезли прямо из барышки и вскоре нашлись в зоне мертвее мертвых. Ну и сталкеры начали пропадать, причем, как удалось понять психу по крупицам информации, намекам и расспросам, именно те, кто интересовался все тем же дупликатором. Завершение этой истории Сиверсов знал, поскольку сам в нем поучаствовал. Ваня выслушал психа молча, не перебивая, хотя с каждой минутой нарастало чувство, что он глубже и глубже погружается в смертельно опасный водоворот и что после определенного момента вынырнуть попросту не успеет. «Такие дела, Ваня», – грустно сообщил псих и налил по сотке. «Давай, что ли, еще по одной, чтобы все получилось». Они чокнулись и выпили. «Сейф я потом из Лиманска утащил», – закруглился псих. «Слишком уж там людно стало, прям как в мои времена. Даже зомби пораспугали, которых не выкосили». «Он же тяжелый, зараза», – задумчиво произнес Сиверсов. «А я рыбок набрал, гравий, звезд ночных. Сколько нашлось. Не поверишь, сейф чуть ли не улетел». хорошо успел поймать за ножку. В итоге я его за собой на веревочке тянул, словно воздушный шарик. Со мной Бенито тогда увязался. Есть такой необычный зомби. У доктора на болоте обретается. Идем себе, болтаем, только рассвело, нет никого, благодать. И вдруг туристов каких-то целая толпа выруливает около свалки. Чего, думаю, делать, и спрятаться-то некуда. А Бенито молодчина как заорет. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. Ну и я продержал, как смог, хотя петь не умею. А так эти туристы, по-моему, до кордона на перегонки чесали. Сердцев представил эту картину и невольно расхохотался. Идет зомби, понятно, какой наружности. Рядом мужик с веревочкой. А к веревочке привязан конторский сейф, который свободно парит в воздухе. И вдобавок зомби с мужиком песенку поют про большой-большой секрет. Неудивительно, что туристов как ветром сдуло. «Слышь, Саня», – задумчиво спросил Сиверцев, отсмеявшись, – «а зачем ты мне все это рассказал, а?» Псих неопределенно пожал плечами. «Тебя Тараненко зачем со мной послал?» – спросил он, и сам же ответил. «Затем, чтобы я узнал о дупликаторе как можно больше. А я хочу все эти чудеса сдать и уйти. Спокойно уйти, причем живым. Раз ты во все эти дела встрял, твоя очередь». «Встрял», – скривился Сиверцев. «Я не собирался никуда встревать. Я просто биолог, лет 5 уже около зоны местные чудеса препарирую. А в зону впервые только прошлой осенью попал. Как раз когда ловили пси-монстра, а поймали тебя. Я и знать не знал никаких дупликаторах. Да только Тараненко от чего-то меня вечно сует в первые ряды, едва о нем речь заходит. Мне оно и самому не больно надо. И все равно постоянно оказываюсь в центре событий. Прямо мистика какая-то». Сиверцев тяжко вздохнул. Однако любопытство снова взыграло в нем, и ничего он со своей пытливостью ученого поделать не смог. «Слышь, Саня, а как ты осенью от всей этой братьи сумел улизнуть? Тебя ж держали чуть ли не на поводке». Псих скривил уголки рта. «Рисковал, конечно. Я знал, что меня все равно возьмут. Поэтому, когда монстра схватили, кстати, на самом деле, то был никакой не монстр, а только псионик, ретранслятор, это ходячая антенна. Монстр и посейчас в зоне, и за событиями он следит очень пристально. Так что знай это, Ваня, и будь осторожен». «Ага. Так значит, когда я осенью пошел сдаваться, настоящих артефактов у меня при себе, конечно же, не было. Прикопал. Взял пару железяк сходного вида. Заранее заботился, купил две совершенно одинаковые пепельницы, одну из которых при осмотре сейфа перед демонстрацией загодя прилепил в нижнем отделении, но не намертво, а чтобы она минут через 20-30 отвалилась. Самым трудным было удержать зрителей, чтобы не носовали какой-нибудь экзотики для дупликации. И совали ведь, однако я убедил ограничиться для первого раза одной пепельницей. В середине эксперимента пепельница в нижнем отделении отклеилась и упала, но снаружи этого никто, конечно же, не услышал. В общем, жульничал я тогда. А когда дупликатор второй раз не сработал, я сделал умное лицо и предположил, что вне зоны он просто не в состоянии зарядиться. Естественно, что Тараненко загорелся повторить эксперимент в зоне. Поехали на какой-то полевой пост, проверили, не сработал, ясен перец. Тут я уже и сам удивление разыграл. Короче, в конечном итоге повел я Тараненко с группой в Лиманск, к истокам, так сказать. Да и сбежал под выброс, когда всех сильнее всего корежило. А настоящие спицы и жвачку потом выкопал, да и все. «Да», — сердце покачал головой, — «рисковый ты, Саня человечище. Жить захочешь, еще не то провернешь», — грустно заметил псих. «А что ты про пси-монстра говорил? Помнится, ты его поминал, когда мы кровососа, издохшего у ограды, свалки видели. И когда я тебе о собаке с червем в голове рассказывал, ты тогда сказал, что он за всеми нами следит». «Следит», — подтвердил псих. «Поскольку ее единственного ретранслятора еще осенью пристрелили, монстр вынужден был строить новую пси-сеть, чтобы знать о творящемся в зоне и за ее пределами. Твари с червем в башке – элементы его сети. Если встречаешь таких, значит, за тобой наблюдают, Ваня. За тобой и за всем, что ты думаешь. И это серьезнее, чем может тебе показаться». Сиверцев ощутил новый прилив беспокойства, замешанного на страхе и тоске. А как ученый он терпеть не мог непонятного, а как любой другой человек – опасного. На сегодняшний день чувства простого человека и чувства ученого в нем, к великому сожалению, совпадали. Глава 12. «Давай по порядку», – хмуро, но на этот раз рабочим тоном велел Храп. Осколки шарика он уже подобрал и в сердцах забросил в угол Лёшки. «Как вы ушли, мы с Налимом опять спать завалились», – начал рассказывать Тучкин. «Продрыхли часов примерно до 11, потом то-сё, автоматы почистили. Я наладился воды нагреть на обед. А Налим говорит, пойду задумайся о смысле бытия, и туалетной бумаги отмотал. Почему не в лёжке? Жестко спросил храп. Гальюн же есть. Гальюн-то есть, да воды нету. Какой смысл хату дерьмом прованивать? Ну он и пошел. Это уже около полудня было, но я точно время не засекал. Ну, копаюсь я, рациончики залил, раз зачерпнул из своего второй, так помалу все до дна и выхлебал. Пью чай, журнал читаю, потом спохватился. Где, блин, его носит? Еда остыла уже. На часы, а уже второй час дня. В общем, стреманулся я, автомат взял и на крылечко. Позвал раз, второй, глухо. А долго думал, пойти искать или не стоит. Не пошел, вернулся. Так вот и сидел, пока вы не вернулись. Говорил же из лёжки ни шагу, зло бросил храп. Ну что вы за уроды, а? Он встал, зло швырнул рюкзачок на спальнике и посмотрел на часы. Грек, Ациола, со мной. Киргиз, на крылечко прикроешь, если что. Тучкин, сидишь здесь, ждешь. Ключи где? Вот, запрешься. Открываешь по условному два. Даже если там моим голосом петь будут без двойки. Нихт уразумел. Ай-яй, сэр, мрачно подтвердил Тучкин. Остальные тоже побросали рюкзаки. Храп плечом толкнул дверь, а секундой позже замер. Отчетливые шаги звучали в холле. Кто-то, не скрываясь, направлялся к Лёшке, надо понимать, снаружи от крыльца, и при этом даже беззаботно насвистывал. Храп поднял палец к губам и жестом велел рассредоточиться, чтобы снаружи никто не был виден через дверной проем. Команда быстро и умело отпрянула к стенам, даже Грек все выполнил достойно и тихо. Шаги приближались, они звучали уже на лестнице, ведущей в подвал. «Хоть бы это оказался Налим», — подумал Киргиз с надеждой. Через несколько секунд в Лёшку ввалился он самый, живой и невредимый, ни чуточки не смущенный, веселый и бестревожный. «Тучкин, ряб тебя по башке, ты чего не запираешься?» — сварливо выкрикнул Налим и тут же заметил остальных. «Опа!» — лицо его стало удивленным. «А чего вы это так рано?» «В каком смысле рано?» — тихо переспросил храп. Тихо, но тщательно сдержанным бешенством Киргиз это почувствовал. «Как это? В каком?» Налим неловко дернул свободно от автомата рукой. «Говорили, что к вечеру вернетесь». «А сейчас что?» Налим озадаченно захлопал глазами. «Сейчас обед. Мы с Тучкиным как раз пожрать наладились». «У тебя часы есть?» – перебил храп. «Наручные». «Часы? Нету. На кой они мне?» «Время глядеть. На кой же еще?» – заорал храп, уже не скрывая бешенства. «Время и на коме глянуть можно», – ответил Налим уже с тревогой, потому что отчетливо понял, что-то не так. «Ну так глянь!» – рявкнул храп. Налим послушно запустил руку под куртку, выудил откуда-то маленький ком и разблокировал клавиши. Глянул на экран, потом на храпа, пожал плечами. «Ну и?» – недоуменно сказал он, протягивая ком старшому. Храп с хлопком сгробастал ком и уставился на экран. Долго смотрел. Лицо его оставалось каменным. «Ты часы перевел, козлина?» – осведомился храп с угрозой. «Да какие часы? Нахер они мне сдались?» С возмущением заорал Налим в ответ. «Ты чего несешь, храп? Можешь сказать, что тебе не нравится?» Храп молча сунул свой хронометр на запястье под нос Налиму. Тот поглядел. Понимания на его лице не добавилось. Тут, видимо, решив, что хватит орать, мешался Тучкин. «Олежа, вообще-то уже вечер. Ты срал больше 6 часов». «Как вечер?» – растерянно протянул Налим. «Обыкновенно. Видишь, уже и ребята вернулись». Налим жалобно поглядел на храпа, потом на остальных. «И снаружи темновато как-то для полудня», — глухо произнес он. «Так, стоп. Самый полный стоп», — вмешался на этот раз Грек. «То есть ты пошел погадить в обед, правильно?» «Да», — подтвердил Налим. «И что?» «Ну а что?» — Налим снова сплеснул свободной рукой. «Погадил, руки вымыл, да и вернулся. И все?» — уточнил Грек с выражением сыщика, взявшего след. «Ну, если тебе так интересно, между тем и тем еще жопу вытер и штаны подтянул», — поведал Налим ядовито. «А дальше?» «А дальше в корпус вернулся. А тут вы мне по ушам ездите», — сердито добавил Налим. «Скажи спасибо, что по ушам, а не по роже», — с размаху буркнул храп, но прежнего желания закатать Налима под асфальт в голосе уже не чувствовалось. Киргиз протянул руку и взял у храпа ком Налима. Взглянул на время. Ком показывал 12:09. «Кажется, я знаю, в чем дело», — Грек довольно спокойно обратился ко всем сразу, но главным образом к храпу. После чего снова повернулся к Налиму. «Пойдем-ка, глянем на результаты твоей жизнедеятельности». «Чего, все пойдем?» – задачно поинтересовался Налим. «Я не пойду», – фыркнул Тучкин. «Мне вот не надо на твое говно пялиться. Только идем тихо, спокойно и молча», – приказал храп. «А то ваши выверты у меня уже вот где». Судя по жесту, храп по шею сидел в вывертах. Вышли из лёжки, поднялись с подвала холл, пересекли его, спустились по широченной лесенке, миновали лишённые стёкол двери и оказались на институтском крыльце. На крыльце грек обернулся к Налиму. «Ну где?» «За углом», – мрачно ответил тот. «Через дорогу, там будочка такая и кусты. Веди с руль», – хмыкнул грек, пропуская Налима вперёд. Налим повёл. Едва свернули за угол, он тоскливо поглядел на светлое пятно в небе, в том месте, где валилось к горизонту закатное солнце. Налиму трудно было поверить, но все действительно выглядело так, словно он из полудня каким-то непостижимым образом переместился в вечер. Не доходя метров 10 до упомянутой будочки и, в самом деле, обрамленной пышными кустиками, грек всех задержал и полез в поясной чехол за ПДА. Поглядел и победоносно обернулся. Я так и думал. Глядите, ПДА, он же портативный детектор аномалий, показывал, что будочка расположена как раз в центре небольшой аномальной зоны, опознанной как хрона, отрицательной полярности. Хрона? Храп прочел название вслух. Это что за хрень? Хрона-яма, зона локального нарушения течения времени. Отрицательная хрона, значит замедленная. Налим не виноват. Для него действительно прошло минут 10-15 или сколько там. А часы в его коме никто не переводил. Просто за то время, пока они сидели в хрона-яме, снаружи прошло больше 6 часов. «Кто они?» переспросил храп, шалея от переизбытка информации. «Ну, Налим и Ком», – объяснил грек. «Это единственная аномалия, которая не вредит в физическом смысле. Она просто ворует время. Ну, или дарит, если положительное». «Охренеть», – подытожил Циола. «Веселая у вас жизнь, господа сталкеры». У грека сделалась кислая рожа. По всей видимости, опасных аномалий сталкерам встречалось неизмеримо больше, чем безобидных. «Так», – примирительно пробурчал храп. «Все понятно, экскурсия окончена. Живу все в хату на разбор полетов. А ты, Налим, не воображай, будто легко отделался. Вчера просто в яму, сегодня в хрона-яму. Я даже боюсь предположить, куда ты провалишься завтра. Получишь свое, не переживай». «Я не переживаю», – уныло сказал Налим, но вышло у него не очень убедительно. Когда они уже вошли в лёжку, и храп запирал дверь, Грек задумчиво изрёк. «Я не знаю, кто устроил и эту зону, и эти аномалии, но он уже может на нас, людей, пожаловаться. Каждой хроноями насрано». Народ захихикал, но Налима трудно было смутить подобными словами. Гораздо больше его беспокоила ожидаемая выволочка от храпа. До ужина храп людей беспокоить не стал. Но едва потребили чай с галетами и джемом, он начал. «Мужики», – сказал храп тоном дачного активиста, – «последние пару дней меня сильно беспокоит поведение некоторых из нас. Думаю, все понимают, конкретно меня беспокоит Налим. Потому что какие претензии могут возникнуть, например, к Киргизу или к Ациоле?» «Абсолютно никаких. Тебе, Пушкин, тоже кое-что можно поставить на вид. А именно, ты отпустил этого хламона наружу, хотя я запретил туда ходить». «Ну, что, блин, за бардак, а? Пока я вами командую, вы будете делать то, что сказано, иначе мне босс жопу оторвет. Поэтому, пока этого не произошло, я буду отрывать жопу вам. Ты понял, Налим? Ну что мне, врыло тебе настучать, чтобы мозги прочистились?» «Не надо врыло», – промычал нахохлившись Налим. «Храп, ну виноват я, конечно, ну кто ж знал про эту долбанную хрона-яму? А детектор аномалий тебе на что?» – со значением вопросил храп. «Тетрис играть? Детский сад, блин. А если бы это не яма была паршивая, а что похуже поджидало? Трамплин какой-нибудь или карусель? Карусель глазами видать, без всяких детекторов», – продолжал оправдываться Налим. «Не полез бы я в опасную аномалию. Храп, ну чего ты? А того? Как босс с нами, так все путем, все шелковые. А как сами в зону пойдем, только Блэк Джека и шлюх не хватает, а в остальном натуральный балаган». Тучкин вздохнул, покосился на несчастного Налима и доверительно обратился к храпу. «Слышь, старшой, таки да, накосячили мы, расслабились, но уже осознали и прониклись, хватит уже грузить. Мы тоже не дети. Считай, что вливание пошло впрок. Так, Налим?» «Однозначно», – пробурчал тот. «Смотри, ты сказал», – развел руками храп. «Накосячишь еще разок, минус премия, и подумай мне только шипеть по этому поводу». «Не будет третьего раза», – зло заявил Налим. «По правде говоря, одного было много. Но что-то тут не так. Вы, мужики, не чувствуете такого давления, что ли, на мозги? Как будто нашептывает кто-то, и где-то далеко-далеко что-то все время тоненько звенит. Я ночью два раза просыпался. Казалось, что в лешке кто-то посторонний есть». «Ты поэтому фонариком клацал?» – спросил храп подозрительно. «Поэтому. И как-то неуютно, блин, аж мороз по коже. Второй день я себя так чувствую. Храб, прищурясь, глядел на Лима и прикидывал. Правду тот говорит или же сочиняет, чтобы как-то загладить свои фокусы. Но вообще в окружении Покатилова сочинять было как-то не принято, потому что сегодня сочинишь, а завтра непременно аукнется. «Кто-нибудь еще подобное чувствует?» – требовательно спросил Храб и обвел своих людей внимательным взглядом. «Вообще я ночью тоже просыпался», – признался наконец Тучкин. «Наверное, снилось что-то». Храб задержал взгляд на греке, тот поднял руку, сигнализируя, что хочет высказаться. «Оглашай», – велел ему Храб. «Вообще говоря, то, что описывает Налим, очень похоже на пси-атаку. Точнее, даже не на атаку, а на прощупывание. Правда, я сам ничего не чувствовал, но Кекс – это мой вожак бывший. Так вот, Кекс говорил, что у меня заниженный порог пси-восприятия. Наверное, я и не должен этого чувствовать. А Налим очень может быть пси-чувствительный. Вот по нему и долбит в первую голову». «А кто может долбить?» – нахмурился Храб. «Мутант какой-нибудь? Контролер?» «Может, и контролер», – сказал Грек. «А может, и нет. В зоне много пси-восприимчивых тварей. В любом случае надо вести себя осторожнее». «Я об этом второй день толкую», – буркнул Храб. «Не курорт же, зона». Старшой гулко в голос вздохнул и обратился к Греку. «Что посоветуешь, сталкер?» Грек немного подумал, поскреб отросшую щетину на подбородке. «Очевидно», – заговорил он, – «не следует оставлять Налим одного и не ставить его хвост колонны. Да почаще на детекторы глядеть, в смысле биодетекторы. Кем бы ни был псионик, в детекторе жизненных форм он будет виден. А, видимо, врага одолеть легче будь он сто раз псионик. Даже сильный контролер никого не может взять на поводок мгновенно. Нужно хотя бы несколько секунд, а то и до минуты. К тому же нас шестеро, взять всех одновременно он опять же не сможет. А эту пси-чувствительность как-нибудь измерить можно?» – поинтересовался Храб. «Увы, только установить опытным путем». «Хреново», – вздохнул Храб. «Это что же получается? Могут кого-нибудь из нас подстеречь и того, мозги вывести себе подчинить?» «Получается так», – подтвердил Грек. «Такое уже бывало. Говорят, если побыть под контролем больше 10 минут, мозг повреждается необратимо. То есть тушка может и выжить, но тебя и у нее в голове уже не будет. Будет зомби, ходячее растение без разума и личности». Храб задумался. Лицо не стало сосредоточенное, как у студента перед экзаменом. «И часто такое случается?» – спросил он хмуро. «Случается», – неопределенно качнул головой Грек. «Но вообще запугал я вас, кажется. Сам по сути, Храб. Люди сотнями ходят в зону, но лишь с единицами происходила подобная мозголомка. Умные осторожничают, а если никуда безоглядно не ломиться, вполне можно годами сохранить и мозги, и тушку. Контролеры боятся по хабар не ходить». «Налим», – позвал Храб с чувствующим беспокойством. «Ты слышал? Ну тебя в баню. Как только почувствуешь, что у тебя в мозгах копаются, ори тут же, авось отобьем». Налим только фыркнул в ответ. Поразмыслив еще немного, Храб сменил тему. «Ладно, страшилки страшилками, а надо и завтрашний день спланировать. Значит так, завтра к перекрестку пойдут Ацеола, Тучкин и...» Храб задумался. «Вот дьявол, тебя, Налим, теперь и посылать-то боязно». «Да ладно тебе», – досадливо отмахнулся тот. «Сегодня вы ноги били, завтра моя очередь. Вообще я бы лучше киргиза послал», – признался Храб. «Кир, ты как?» «Как скажешь, так и я», – меланхолично заметил разомлевший после чая киргиз. «Скажешь сходить – схожу. Скажешь остаться – останусь. Тогда пойдешь», – решился Храб. «А Налиму я завтра воспитательный день устрою». Налим сердито засопел, но вряд ли он особенно расстроился по этому поводу или убоялся воспитательного дня. То есть Храб он уважал и самый-самый малость побаивался, начальство все-таки, но совершенно не трепетал перед всевозможными начальственными санкциями. Велит Храб траншею завтра копать, станет копать, велит вокруг агропрома трусцой бегать, будет бегать, велит все оружие перечистить, будет чистить, как миленький. Работы Налим не боялся. Расстраивало его репутация слабачка, пусть даже это касается малопонятной и, в общем-то, иллюзорной пси-устойчивости. Не любил Налим быть обузой товарищем, очень не любил. «Подъем в 7, старт в 8», – объявил Храб. «Шуруйте по тропе прямо к перекрестку. До 16:30 наблюдение. И чтоб даже жрали по очереди. Все время кто-нибудь должен глядеть на перекресток. В 16:30 ноги в руки и по той же тропе назад. Старший – Ацеола. Вопросы?» «Нету», – слинцой отозвался Ацеола и зевнул. Храб это заметил и отреагировал соответственно. «А раз нету, отбой. Если кому приспечит, никаких походов наружу, только в гальюн. Пусть там хоть 100 раз вода отсутствует. И поставьте кто-нибудь датчик снаружи. Прикрой Обратился ЦО к киргизу и встал. Киргиз молча взял винтовку и тоже встал. Через 5 минут датчик движения стоял, где ему и положено, дверь была надежно задраена, а команда полегла на спальнике. Кое-кто уже начал похрапывать. И правильно, чего попусту время терять? Воскресенье закончилось.